В этих отписках говорилось, что казаки, собравшись с Дона, Донца, Хапрабу, Злука и Медведицы для перемены старых и выбора новых старшин, пришли в Черкасск и побили до смерти атамана Лукьяна Максимова, Ефрема Петрова с товарищей за их неправды, что они царского годового денежного жалования, также за астраханскую службу 20 тысяч, и что в нынешнем году прислано 10 тысяч, в дуван ничего им не дали, и за иные многие обиды и налоги. При этом Булавин требовал, чтобы жена его и сын были отпущены из Валуйки к нему в Черкасск. Петр был очень встревожен, получивший известие о взятии Черкасска Булавиным. Это видно из письма его в армию к Меньшикову, фельдмаршалу Шереметьеву и министрам, то есть Головкину, Шафирову, князю Григорию Долгорукову. Вор Булавин Черкасской взял, и старшин 5 человек побил до смерти, и писал в Азов войсковую отписку, что они ничего противного чинить не будут. Однако счаю сие он и дьявол чинит, дабы оплошить в Азове и тайно возмутить, также и к Москве послана от них станица с оправданием, с отпиской. Однако ж всему в подкопе лежащему фитилю верить не надобно. Того ради необходимая мне нужда месяца на 3 туда ехать, дабы с помощью Божию безопасно тот край сочинить, понеже сам знаешь, каково тот край нам надобен, о чем больше терпеть не могу. К счастью, опасения Петра не оправдались. Взятие Черкасска было последним торжеством Булавина. В тот самый день, когда Булавин подступил под Черкасск, товарищ его Лукьян Михайлов Хохлач с отрядом, состоящим из 1500 человек хоперских, медведицких и бузулуцких казаков, встретился с Бахметьевым и Рихманом на речке Курлаке за Битюгом. У Бахметьева было только 600 человек. Воры говорили: если побьем царские полки, пойдем на Воронеж, тюремных сидельцев распустим, судей, дьяков, подьячих и иноземцев побьем. Но, как видно, у них была неполная надежда побить царские полки, потому что они отправили к Бахметьеву прелестное письмо. «Идете вы к нам в донские городки для разорения. За что вам разорять? Нам до вас дела нет, ни до бояр, ни до солдат, ни до драгун. Мы стоим за веру христианскую, что почали еленскую веру веровать. Нам только дело до немец и до прибыльщиков, и до неправых судей». Перед началом боя Хохлач с товарищами подъехал к реке, разделявшей оба войска, и начали говорить то же, что было написано в письме к Бахметьеву. Им отвечали из царского войска: «А зачем вы убили князя Юрия Владимировича? Мы его убили за то, что он стал делать не против государева указа, и ныне мы стоим за правду. Станете с нами биться, и мы с вами биться, как меду пить готовы». Разговор в этом роде продолжался часа с 2, а между тем царское войско переправилось за реку. Воры были побиты на голову, пленных у них взято 143 человека и 3 знамени. Долгорукий приехал в Воронеж только 12 мая и 19 числа писал государю: «Как я приехал на Воронеж, не токмо чтоб все были в готовности, хотя бы меньше половины было. Я бы безо всякого мешкания того же часу пошел, и коего часу я приехал, того часу послал указы к Волконскому, Гагарину и другим, чтобы они немедленно шли в указанные места. И они по сё число в указанные места не бывали. Шедловский пишет, что ему без московских ратных людей с одними черкасскими, малороссийскими полками идти ненадежно. Курлацкие пленные были припровождены в Воронеж к Долгорукому, который 15 мая написал царю о своих распоряжениях относительно их. Которые воры взяты на бою, 143 человека, в том числе старых казаков 23, а остальные все разных городов сходцы, и я, государь, по дороге к Пристанскому велел поставить 20 виселиц, и буду их вешать 17 числа, и несколько четвертовать и по кольям растыкать. 17 мая было назначено днем страшных казней, а 16-го Долгорукий получил из Черкасска от всего войска Донского отписку с покорением. Казни были отложены, а тут еще письмо от Петра с внушением поступать милостиво, жестокостями не усиливать слухов о мести за брата. Долгорукий отвечал 25 мая. 143 человека казаков хотел я вершить, и мая 16 числа получил от всего войска Донского отписку с покорением винных, и тем винным казакам смертной казни не учинил для такого случая до вашего государева указа. И мне, государь, какая польза, что смерть брата своего мстить? Я желаю того, дай Бог, чтобы они тебе вину свою принесли без великих кровей. 26 мая Долгорукий доносил: «Зело казаки в страх пришли и в размышления, и опасаются приходу твоих государевых ратных людей». Действительно, в Черкасске казаки были в страхе и размышлении. Долгорукий писал впоследствии, что Булавин был человек глупый. Действительно, поход Булавина на Дон после битвы при Лисковатке, желание овладеть Черкасском было делом для него гибельным. Он разделил свои силы, дал этим разделениям возможность Бахметьеву разбить Хохлача, а сам зашел в Черкасск и тратил время в бездействии. Если бы, наоборот, Булавин, оставя пока в покое старых казаков, не оправившихся после сражения при Лисковатке и потому не опасных, бросился со всеми силами своей голудьбы на Волгу и пошел вверх этой рекою, то его движение при незатихшем еще башкирском бунте, при вступлении Карла XII в русские пределы и при внутреннем неудовольствии, возбужденном преобразованиями и тягостями, могло бы дать большую заботу правительству.